511-я ночь. Когда же настала 511-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что шейх говорил Джаншаху: береги одежду той, которую ты желаешь, и не отдавай ее девушке, пока я к тебе не вернусь после встречи с птицами. Вот что я могу, о дитя мое, и ничего больше». И когда Джаншах услышал слова шейха Насра, его сердце успокоилось, и он прожил у него до следующего года и считал проходившие дни, после которых прилетят птицы. И когда наступил срок прилета птиц, шейх Наср подошел к Джаншаху и сказал ему: «Поступай по наставлению, которое я тебе дал в отношении одежды девушек. Я ухожу встречать птиц». «Слушаю и повинуюсь твоему приказанию, о родитель мой», — ответил Джаншах. И затем шейх Наср ушел встречать птиц. А после его ухода Джаншах поднялся и шел, пока не вошел в сад, и спрятался под деревом, так что никто его не видел. И он просидел первый день, и второй день, и третий день, и девушки не прилетали. И Джаншах начал тревожиться, плакать и испускать стоны, исходившие из печального сердца. И плакал до тех пор, пока не потерял сознание. А через некоторое время он очнулся и стал смотреть то на небо, то на землю, то на бассейн, то на равнину, и сердце его дрожало от сильной страсти. И когда он был в таком состоянии, вдруг приблизились к нему по воздуху три птицы в образе голубей, но только каждый голубь был величиной с орла. И они опустились около бассейна и посмотрели направо и налево, но не увидели ни одного человека или джинна. И тогда они сняли одежду и, войдя в бассейн, стали играть, смеяться и развлекаться, и были одинаковые, подобные слиткам серебра. И старшая из них сказала: «Я боюсь, о сестры, что кто-нибудь спрятался из-за нас в этом дворце». Но средняя молвила: «О, сестра, в этот дворец со времени Сулеймана не входил ни человек, ни джинны». А младшая воскликнула, смеясь: «Клянусь Аллахом, сестрица, если кто-нибудь здесь спрятан, то он возьмет только меня». И затем они стали играть и смеяться, а сердце Джаншаха дрожало от чрезмерной страсти. И он сидел, спрятавшись под деревом, и смотрел на девушек, а те его не видели. И девушки поплыли по воде и доплыли до середины бассейна, удалившись от своих одежд. И тогда Джаншах поднялся на ноги и помчался, как поражающая молния, и взял одежду младшей девушки, а это была та, к которой привязалось его сердце, и звали ее Шамса. И девушки обернулись и увидели Джаншаха, и задрожали их сердца. И они закрылись от юноши водой и, подойдя близко к берегу, стали смотреть на Джаншаха и увидели, что он подобен луне в ночь ее полноты. «Кто ты и как ты пришел в это место и взял одежду сит Шамсы?» — спросили они его. И Джаншах сказал: «Подойдите ко мне, и я расскажу вам, что со мной случилось. Какова твоя повесть? Зачем ты взял мою одежду, и как ты узнал меня среди моих сестер?» — спросил его сит Шамса. И Джаншах молвил: «О, свет моего глаза, выйди из воды, и я поведаю тебе мою историю и расскажу тебе, что со мной случилось, и осведомлю тебя, почему я тебя знаю. О, господин мой, прохлада моего глаза и плод моего сердца», — сказала она ему. «Дай мне мою одежду, чтобы я могла ее надеть и прикрыться ею, и я к тебе выйду». «О, владычица-красавец», — отвечал ей Джаншах, — «мне невозможно отдать тебе одежду и убить себя от страсти. Я отдам тебе одежду только когда придет шейх Наср, царь птиц». И, услышав слова Джаншаха, Шамса сказала ему: «Если ты не отдашь мне мою одежду, отойди немного, чтобы мои сестры могли выйти на землю и надеть свои одежды и дать мне что-нибудь, чем прикрыться». «Слушаю и повинуюсь», — сказал Джаншах. И затем он ушел от них и вошел во дворец. А сит Шамса с сестрами вышла на сушу, и они надели свои одежды. А затем старшая сестра сит Шамсы дала ей одежду из своих одежд, которой сит Шамса не могла летать, и одела ее в эту одежду. И сит Шамса поднялась, подобная восходящей луне и резвящейся газели, и шла до тех пор, пока не пришла к Джаншаху. Она нашла его сидящим на ложе и приветствовала его, и, сев близ него, сказала: «О, прекрасный лицом! Это ты убил меня и убил себя самого. Но расскажи мне, что с тобой случилось, чтобы мы посмотрели, какова твоя повесть». И, услышав слова сит Шамсы, Джаншах так заплакал, что обмочил слезами свою одежду. И когда сит Шамса поняла, что он охвачен любовью к ней, Она поднялась на ноги и взяла Джаншаха за руку, и, посадив его с собой рядом, вытерла ему лицо своим рукавом и сказала: «О, прекрасный лицом, оставь этот плач и расскажи мне, что с тобой случилось». И Джаншах рассказал девушке, что с ним случилось и что он видел. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.